Глава 18. Стоило ребятам покинуть кабинет, как я задумался о том, как попасть в село Алмаз, что в Шипастых горах. Пора уже вытаскивать Никиту. Он к этому моменту должен был добыть все ингредиенты. И все бы ничего, вот только я представления не имел, как туда попасть. Привлекать к данному вопросу широкий круг лиц было не самым правильным решением, так что обошелся лишь списком ближайших союзников, написать которым не заняло много времени. Учитывая, что дальнейшее развитие данного вопроса без информации получить было невозможно, вернулся к вопросу с Сильвианель. За то время, что я занимался проблемами, она должна была немного освоиться, сейчас же ей предстояло поработать. Не знаю уж, что за процесс она запустит, но если не начать, то и не узнаю. Да и пришло время принимать решительные шаги. Сильвианель я застал дома, она стояла у плиты и, радостно напевая, пекла блинчики. Дождавшись, когда она снимет очередной, легким покашливанием привлек внимание. Девушка вздрогнула, испугалась, но, поняв, кто перед ней, быстро взяла себя в руки. «Мираж, он самый. Как устроились?» «Все отлично. Вот, готовлю обед. Отобедаешь с нами?» «При всей моей любви к блинчикам, надо решить вопрос с древом». «Да, конечно, дай минутку». Сильвианель убежала в соседнюю комнату, но весьма быстро вернулась вместе с мужем, попутно того инструктируя о том, как именно дожарить блины и где взять варенье. Подождав, пока семейная идиллия пройдет сквозь пиковую фазу, постарался мягко намекнуть о том, что нам пора идти. Эльфийке не понадобилось многих намеков, она расцеловала семью и встала предо мной, светясь улыбкой. «Готово. Тогда идем». Некий внутренний подъем, что излучала Сильвианель, передался и мне, так что к саду я пришел в приподнятом настроении. Эльфийка, что впервые оказалась в Межгорье, заметно поникла. «Мираж — это мертвое место. Здесь нет жизни. Скорее наоборот, это место высасывает жизнь. Знаю. И моя цель — это исправить. И у меня есть для этого инструменты и возможности. Мелорн сможет здесь расти». «Да, но ему нужна будет энергия, много энергии. И пока он не вырастет, он не сможет как-то влиять на окружающее пространство». «Я понимаю, мы ему поможем, чем сможем». «Хорошо. Тогда вот в этом углу посажу». «Можно?» «Да. Моя помощь нужна какая-то. Дай каплю крови, чтобы он признал тебя. Как-то уж слишком много в последнее время вещей, что моей крови хотят. Замковому артефакту дай. Безобидному Мелорну дай. А ведь наверняка алтарь тоже потребует чуть-чуть кровушки, чисто для распознания свой-чужой. Впрочем, сетования на окружающих кровопийц не мешали мне вспороть ладони и оросить семя багровыми каплями. Те впитались в него, и семечко треснуло, словно стало готовым прорасти. Следом за мной манипуляцию повторила Сильвианель, после чего из семечка показался маленький зеленый росток. Он был чужд этому месту, выглядел как клякса на черно-белом рисунке, но, несмотря на его маленькие размеры, чувствовалось, что это он правильный, а не окружающий его мир. Эльфийка присела на колени и, откопав небольшую ямку, положила туда семя, начав напевать какую-то песнь на эльфийском. Песнь, пусть я и не понимал смысла, была прекрасна, но насладиться пением мне не дали всплывающие системные сообщения. К системам энергоресурсов запрашивает подключение Дрендра существо. Позволить доступ? Да, нет, да. Забавно, что замок Мелорн именовал подобным образом, словно это разумное существо, пусть и деревянное. Дрендра существо начинает слияние с системами замка. Последствия данного слияния необратимы. Запретить? Да, нет. Звучит несколько пугающе, впрочем, чего тут пугаться? Подумаешь, полуразумное дерево, обладающее близкой к божественной мощи, сажаю в центре замка. Дело-то плевое. Надеюсь, что Эртний от подобных процессов не разрушится до основания, а то вот реально будет крайне неловко. Да и замок другой строить не очень хочется. Мне этот нравится. Впрочем, выбора у меня особо-то и нет. Задумку надо реализовать до конца. Нет. Системные сообщения пропали, зато начались спецэффекты. Семя стало медленно погружаться в землю. В лунку устремились лучи света, что вырывались из стен. И все. Через минуту лучи света опустились в землю, где и пропали. Больше никакого внешнего проявления не было, ни ростка, ни света, ничего. Лишь застывшая в трансе Сильвианель. Она стояла на коленях рядом с ямкой, расставила в стороны руки и, что-то напевая, покачивалась из стороны в сторону. Понимая, что отвлекать ее не стоит, позвал одного из воинов и поставил его на охрану эльфийки. Здесь вроде как безопасно, но мало ли что подумают вояки, видя незнакомое существо, что проводит непонятный ритуал. Проинструктировав бойца, отправился к Ваму. Этот парень оказался единственным, кто хоть примерно был рядом с этим местом. До самого села Алмаз он не добрался, хоть и слышал о нем, но был у подножия шипастых гор. Отписавшись ему, чтобы по готовности прибыл в посольство, отправился в центр управления, чувствуя, что что-то да упускаю. Зато весьма недолгое время, что было у Горума, он успел доставить дополнительно одну металлическую дверь и две деревянных, при этом перед последней дверью было создано небольшое пространство, на вроде комнатки, а за ней проход прерывался. Его потихоньку закладывали камнем. Понаблюдав за этим действом, вопросил-таки у одного из каменщиков: «Вы уверены, что нужно делать именно это?» Тот разогнул спину, потянулся до хруста и, воззрившись на меня, замер, почесал в затылке. «Так все, как мастер Горум велел. Мне что, не класть?» «Если мастер Горум, то клади». «Он где сам-то?» «Тудой пошел. Какого-то гнома привел и пошел. Нас не взял». «Хорошо, ты работай, я разберусь». Каменщик угукнул что-то невразумительное и вернулся к работе. Я же последовал за двери, на которой до этого было указано. Горума я застал в компании Гордора. Гномы плели косичку из проводов и напевали какую-то тягучую песню, при этом явно кайфовали от происходящего. Стоило мне зайти, как песнь прекратилась, но от своей работы они не отвлеклись. «Мираж, я Гордора пригласил помочь. У меня не очень выходят плетения, а тут мастер помогает, скоро все будет. Мы внутреннюю часть, считай, закончили, уже подключили, сейчас будем выводить напитывающий контур. Спасибо вам». «Вопрос такой, а что со входом-то? Там его муруют». «Телепорт сделаем туда». «Так безопаснее». Я просчитал все, что только мог. «Архимаги согласились помочь. Сделаем портал, что работает только непосредственно при тебе». И с разрешения. «Защиты наставим, а комнату обложим всем, чем только можно. Сделаем ее такой, что земля сотрясется и не единожды, чем ее вскроют. Как представлю, мурашки похожи». «Да, кстати, энергопотребление выросло в разы. Без подпитки мононакопитель скоро сядет и будет не очень хорошо». «План безопасности отличный. Это я как профи говорю. По поводу энергии я испустился. Сможете вывести энергоузлы наружу и продолжить оттуда? Я сейчас принесу основные системы, и мне придется уйти. Не хотелось бы, чтобы кто-то смог просочиться вместе с вами». «Дай 10 минут, и мы сделаем выводы наружу, закончим оттуда». «Хорошо. Я как раз вернусь с основными компонентами». Дорога до гостиницы много времени не заняла. Дел-то 4 телепорта с учетом дороги в обе стороны. Забрав драгоценные артефакты, вернулся к гномам. Тщательно проверив, чтобы никого точно не было в округе, вставил в резервное питание череп лича, что должен был пополнять ману параллельно с напиткой резерва магами. Эдакий последний энергетический бастион. Вместо же потускневшего накопителя вставил тот, что умыкнул в рамках задания валькирий. Вот и нашлось для него достойное место, а то долго он ждал своего часа. Убедился, что все работает, мана поступает и в замок, и в Мелорн, что отображался как отдельный потребитель, который, впрочем, не удавалось классифицировать ни как помещение, ни как воина, ни как систему безопасности. Просто отдельный, пока чуждый элемент, что, тем не менее, постепенно вплетался в структуру энергетики замка, претендуя на нечто большее. Подмигнув гномам, что в буквальном смысле, открыв рты и смотрели на артефакты, начал инструктировать. «Без меня двери больше не открываете. Как придет черед менять? Только со мной. Распространяться о том, что видели, думаю, напоминать не стоит, но я напомню. Артефакты, что были показаны, показаны лишь по высокому доверию в отношении вас. Закончите, пожалуйста, систему. Пусть маги потихоньку сливают запас. Я не уверен, что череп сможет восполнить всю трату энергии. Какие-то вопросы, пожелания имеются». «Откуда это все?» «Добыл в странствиях. И это не уход от вопроса, это действительно так, просто более детально я пояснить не смогу, тайна не только моя. Если больше вопросов нет, давайте приступим к следующим задачам, а то время к вечеру. А у меня еще марш-бросок до точки и поиск одного человека. Или, скорее, дворфа. Полукровка он, не знаю уж, как в таких случаях более правильно». «Полукровка от дворфа и человека будет правильно. Но тебе стоит знать, что дворф и так себе народец подленький. Я послежу за тем, чтобы он не доставил проблем». Гномы серьезно покивали, принимая мои слова, и отправились к двери. Было заметно, что предстоящее появление дворфа в наших рядах их не обрадовало, но перечить они не стали, что стало дополнительным плюсиком в их карму и мое отношение к ним. Обследовав тамбуры на наличие противника, потенциального диверсанта, и не найдя таковых, установил между дверьми несколько ловушек. Профи подобное не остановит. Для встречи людей такого плана надо готовиться куда тщательнее и использовать другие ресурсы, но от дурака, аль-энтузиаста неумехи, поможет. Вам меня ждал в условленном месте. Нетерпеливо похаживая из стороны в сторону, парень то и дело поглядывал то на порталы, то на столовую, то по сторонам, явно не зная, куда себя приткнуть в томительные минуты ожидания. Увидев меня, он обрадованно подался навстречу. «Все, идем». «Да, держи свиток, открывай к ближайшей точке». Он взмахнул свитком, открывая портал, что перенес на многие мили на юг от посольства, межгорья, да и, в принципе, королевств, где я когда-либо бывал. Хвойные деревья, кустарники, трава, но все какое-то другое, непривычное глазу. Даже земля, скалы, и те казались чуждыми. Но, постояв пару минут на месте, стал постепенно привыкать к этому месту. Его запахом, шумам, растениям, животным. В таких походах подобное единение было просто необходимым, чтобы чувствовать угрозу, исходящую от местных противников. Как можно заметить изменение среды, если ты не знаешь, что для нее норма? Мое изучение окружающей среды прервал вам, что до этого момента мялся рядом. «Мираж, а можно с тобой?» Чуть подумав над его вопросом, пожал плечами. «Почему бы и нет? Пойдем, если нет экстренных дел. Правда, я не знаю, сколько времени это займет, так что рассчитывай сам. Я в ближайшее время свободен. А тут хоть немного передохну, развеюсь от рутины». «Коли так, идем. Указывай направление, ты тут был. Заодно просвети немного, что к чему, да и как тебя сюда вообще занесло. Здесь особо не о чем просвещать. Живность есть, но не опасная. Вся опасная высоко в скалах, там, где лежат снега. Народ здесь необщительный, живут своими маленькими кланами. Иногда воюют друг с другом, но это скорее у них воспринимается как забава. Чужаков здесь не очень любят, без репутации диалог построить сложно, а репутацию заработать еще сложнее. То, как я здесь оказался, вовсе забавная случайность. Я же охотник по основной специализации, и мне в кайф отыгрывать его. Так вот, выдали мне как-то задание на поимку одного существа с заковыристым таким именем, что сходу и не вспомнишь, да и по бумажке прочитать получится не сразу. Причем выдали километрах в 300 отсюда. Я подготовился, экипировался знатно тогда, прочитав все, что только было можно о противнике, и вот нападаю я на его след. За занимательным повествованием о погоне, слежке, потере следа, случайных ранениях и прочих прелестях многокилометровой погони мы проделали приличный путь. Вот только как бы быстро мы не передвигались, к ночи дошли лишь до примерной середины пути. Решив, что дальше идти смысла нет, остановились на привал. Я уже собрался было отправиться на охоту, как перехватил инициативу вам. Не против, если я схожу на охоту? Давно у меня не выходило нормально поохотиться. Обещаю, что притащу крутейшую дичь на ужин. Идет по рукам. Я пока разведу костер, только чур не затягивай, а то, когда я голодный, резко становлюсь вредным и противным. Я буду быстро. Не размениваясь на лишние слова, вам поскользил во тьму, я же принялся собирать сушняк. Можно было бы и из запасов взять, благо у меня на все случаи жизни есть комплекты, но зачем? Есть в сборе веток попытки их зажечь, что-то сакральное для мужского сердца. Вернулся вам через 20 минут, таща странное животное, являющееся нечто средним между зайцем и уткой. Четырехлапая, пернатая, с вытянутой мордой и длинными ушами, на которых виднелись поникшие кисточки. Скептически изучив добычу, воззрился на охотника. «Ты уверен, что это можно есть?» «Да! На себе проверил. Причем мясо очень вкусное». Разделав добычу, мы скинулись с приправами, получив неплохую остро-пряную смесь, в которой замариновали мясо. Собрав немного лесных ягод, добавив их в маринад, в котором и запекли мясо. Более длительное ожидание необходимой приготовки дичи оправдало себя на все 100%. Приятный аромат, легкая горчинка от специй и дымка, хорошо приготовленное мясо, что буквально расползалось по волокнам в руках. А если учесть, что у нас был свежий хлеб и свежие овощи, что дополняли гармонию вкусов, да крепкий чай с травами, что подоспел к главному процессу, и вечер вообще стал шикарным. А уж когда под установленным пологом появилась гитара, под которую так легко пошли истории, то и вовсе жизнь стала восприниматься иначе. Несмотря на длительные посиделки, встали мы рано. Наскоро перекусив и заметя следы своей стоянки, проследовали дальше. Путь, не сказать, что оказался без препятствий, однако мелкие стычки с агрессивными тварями даже хоть сколь-нибудь значимого времени не заняли. Зато проблемой стало попасть в село Алмаз. Стоило подойти к стенам, как нас весьма грубо остановили. Это была пара низкорослых, но кряжестых мужиков, в целом весьма и весьма походивших на гномов. Вот только цвет кожи их был черен. Не припомню, чтобы и Никита был таким, но он ведь полукровка, а не чистокровный дворф. А в темноте на оттенки мог и не обратить внимания. «Эй вы, валите отсюда! Здесь таким, как вы, не рады!» «Меня зовут Мираж. Я ищу Никиту, он должен меня ждать!» Стоящие у ворот воины переглянулись и заржали. Не видя в этой ситуации ничего смешного, недоуменно поднял бровь. «Отведи его к Никите!» Они вновь заржали, один же из дворфов, имитируя светский жест, пригласил внутрь. Отписавшись в чате Ваму, чтобы он нас оставил и не создавал для охранников дополнительного напряжения, пошел по указанной дороге. За чистоколом располагались обычные рубленные дома, что стояли вдоль скалы. Рядом играла вечно чумазая детвора. В скальной породе то и дело виднелись штольни, ведущие вниз. Дойдя до одной из них, мы стали спускаться под скалу. Дворф что-то насвистывал себе под нос, молча указывал на нужные ответвления коридора. И пусть его молчаливость несколько раздражала, я смог погасить в себе неприятие и спокойно шел, разглядывая чудаковатые светящиеся узоры на стенах. Здесь они выполняли вполне логичную функцию освещения, вот только выглядели как руны, что находились в плоскости камня, но явно из другой горной породы. Я шел, изучал руны, и хоть не знал этого языка, в сознании они складывались в какие-то слова, шепоты предков-дворфов, в истории. Их невидимая магия погружала в себя, абстрагировала от мира, заставляла забыться. В себя меня привел голос дворфа, что прозвучал после того, как мы прошли так несколько километров. «Мы дошли до Никиты». Осознав, что прошел все расстояние в каком-то трансе, что за время похода вытянул силы, затуманил сознание, обернулся на голос, чтобы задать вполне логичный вопрос «Где?». Но вместо ответа получил толчок в грудь, что стал началом весьма и весьма долгого падения в неизвестность.